6. Э. Фуре, издательство «Ашет», 1 сентября 1916 года. Вам так же, как и мне, очевидно, хорошо известен характер серии «Елисейские поля», и поскольку вы считаете, что ваша книга для этой серии не подходит, то, конечно, вы ее издадите там, где вам это покажется уместным. Прошу вас рассматривать наше предложение, господина Лафуа и мое, как выражение нашего желания видеть ваше имя в каталоге серии «Елисейские поля».